Глава 13. Павлин пришел в себя, когда ни Додечки, ни жены его не было. Он тотчас же отправился в полицейскую часть, где получил объяснение, за что была арестована его жена, и ни с того ни с сего явился поздно вечером ко мне с просьбой дозволить ему переночевать у меня, так как он боялся ночевать в доме Анны Львовны, ибо, поняв все дело как следует, опасался, как бы не мог во гневе сделать, чего не должен. Я, разумеется, ему в этом не отказал. И вот тут-то наступила довольно странная в моей жизни ночь, когда я в течение нескольких часов жил в недрах чужой души и сам ощущал то палящий жар ее любви и страдания, то смертный леденящий холод ее ужасного отчаяния. Павлин находился в состоянии сильнейшего возбуждения. Но какого возбуждения? Какого-то странного и непонятного. Я хотел бы для более точного определения наблюдаемого мною тогда состояния этого человека воспользоваться библейским выражением и сказать, что он был восхищен из самого себя и поставлен на какую-то особую степень созерцания, открывающего ему взгляд во что-то сокровенное. Если помните, в Эрмитаже, недалеко от Рубенсовской залы, есть небольшая картинка страшного суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко каким-то средневековым художником. Там есть эмблематическая фигура, которая помещена в середине картины, так что ей одновременно виден вверх Бог в его небесной славе, а вниз — глубина преисподней с ее мрачным господином и отвратительнейшими чудищами, которые терзают там грешников. Всякий раз, когда я становлюсь перед этой картиной и гляжу на описанную мною фигуру, мне непременно невольно припоминается Павлин. Так, мне казалось, схоже было его душевное состояние с положением этого эмблематического лица. Павлин, если так можно выразиться, страдал мучительно, но торжественно и благоговейно. Он не пал духом, не плакался и не рыдал, но и не замкнулся в суровом и гордом молчании, в чем многие полагают силу характера. Напротив, он созерцал, откуда не спал и куда еще глубже того мог погрузиться и низвесть с собой другое существо. И он принял все над ним разразившееся, как вполне заслуженный им удар учительной лозы, и заговорил в самом неожиданном для меня тоне самоосуждения. Взойдя ко мне, он сел в моей зале без всякого моего приглашения и несколько минут провел в глубоком и тихом молчании, переводя глаза с предмета на предмет и потирая на коленях одну руку другую, а потом вдруг окинул меня тяжелым, как бы усталым взглядом и спросил: «Слышались?» Я догадался, что он спрашивает о драматическом случае с его женою, и, чтобы не заставлять его попусту мучить себя повторением этого рассказа, отвечал ему утвердительно. Он покачал в раздумье головою и тихо произнес: «Это ужасно». А вслед за тем, как бы спохватясь, добавил живее: «Вы извините меня, что я так сел. Сделайте милость, Павлин Петрович!» Колени гнутся-с. Все на ногах был, столько часов. Не мог успокоиться-с, пока ее не увидал. Все хотел утвердиться во всем. «И что же? Видели вы ее?» Он ничего не ответил, но склонил в знак согласия молча голову и через минуту начал таинственным шепотом: «Благородная-с, всю душу свою мне открыла, на груди моей плакалась и прощения просила. Вы простили? То есть в чем же-с? Она мне, открыв душу свою, вглубь меня зрение открыла, и я-с ужаснулся-с. Ее вина про себя, как легкий жаворонок, все пропела и под небом скрылась. А мой грех, как грач разботелый, понизу кречет и от земли не поднимется. Я сейчас ходил к духовному отцу. Он меня утешал, говорит: ты закон сохранил, а она жена неверная. Позвольте. Это все смоковничье листье. Ими я себя не закрою. Бог видит, где был я, когда к годам моим сопрягал ее юность. Я насильник. Я вижу, что я пал, как гора, и рассыпался. Вы полагаете, что я тот, какой был вчера и третьего дня? Нет, ныне, в день скорби, Господь мне явил свою милость. Я внял, что я прах, что я весь образован из брения, и что все вожди страстей могут орать и сеять на хребте моем. Страсть, гордость, нечистота и сластолюбие, и ревность, и склонность к убийству. Ах, ах, ах! Он вскочил и, заметавшись по комнате, продолжал. Простите меня. Сам я теперь ничего прощения не стою. А ради Христа, во имя Христова, простите. Я все говорю и молчать не могу. Дух внутри меня теснит, как вино неоткрытое, и бьет в совесть, и язык подвигает к гортани. Прошу, если со мной что случится, чтоб знали, что я ее погубил, а она только чувство любви укротить не могла. Обвиню ли ее в том? Ее, слабый скудельный сосуд, когда сам на нее, на весь ее юный век, тем же грехом поползнулся. Прав Господь, меня наказуя. Благословляю душу того и исполню все к счастью их. Что вы такое думаете? Я хочу сделать, чтобы я не мешал. То есть как же это? Умереть, что ли? Он посмотрел на меня и вдруг неожиданно улыбнулся, чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу такое доброе и прелестное выражение, какого я никогда на нем не видал, и проговорил: «Умру-с и жив буду. Надо спасаться. Жену мою освободились, она ни в чем не виновата. Это он у одной дамы драгоценности снес, а на Любу подозрение бросил. Да-с, но она его любит, и ей тяжело за него-с. Она дома теперь. Позвольте мне у вас немножко уснуть». Вино верно открылось, и дух его более не теснил. Он казался глубоко спокойным, и, оставшись один в комнате, тотчас же лег на диван и заснул. Утром я еще спал, когда павлин встал и, умывшись, на кухню ушел. Мой человек, по любопытству своему проследив павлина, видел, что он пошел в церковь.